Еще бы. И не только они, а все, кому не лень посмотреть на реку. Заметит у Эшбриджей свет и ввалится, как к себе домой. Просторных кресел и подушек хватает на всех.